Часть шестая. Аэропорт. Москва, Россия, Монреаль, Канада. Наши дни. Это был последний день перед отпуском. Инна только что оформила путевку очередному клиенту и пожелала ему с супругой приятного отдыха. В этот раз на Бали. Клиент вышел, а Инна устало откинулась на сиденье офисного стула. Ее напарница Аллочка сбежала час назад, так что в кабинете она осталась одна. Люди, побывав в этой комнате, разлетались кто куда. Франция, Германия, Таиланд, Мальдивы, Сейшелы. Да мало ли прекрасных мест на свете. Инка всегда оставалась здесь, в душном замкнутом пространстве, с плохо работающим кондиционером, сильно греющимся компьютером и диффенбахией в горшке. Заученно улыбаясь, она расписывала прелести пляжного или активного отдыха в выбранной стране, отели, экскурсии, анимацию, и втайне вздыхала. Ее зарплаты хватало не на многое. Жила семья Инны на пенсию мамы, Алевтины Сергеевны. Зарплату папы, Антона Ивановича, учителя географии, и на ее. Вроде бы внушительная сумма, но за вычетом квартплаты, еды, бензина и запчастей, рассыпающейся на ходу старенькой шестерки. Инна каждый раз удивлялась, куда же подевались деньги. Копить никто из них не умел, и денег всегда было впритык. С трудом выкраивалась на сапоги, куртку взамен изношенной, новый диван вместо окончательно продавленного за долгие годы пользования. Правда, пару раз за свои 25 лет девушка ухитрилась слетать в Турцию и один раз в Египет. Но этим все путешествия и ограничились. Не было и мысли позволить себе, например, трансатлантический перелет. А ведь этого хотела Синни больше всего. Ей почему-то казалось, что там, за Атлантикой, ее ждет совсем другой мир. Глаза Инны невольно обратились к большой глянцевой карте мира, висящей на стене. Желтые, сиреневые, розовые, зеленые, оранжевые и фиолетовые пятна стран и континентов. И вокруг всего этого густая синева океанов. Мир такой огромный, такой загадочный, такой манящий. Инне не верилось, что на его карте больше не осталось белых пятен. Такого просто не может быть. Скорее, она бы поверила в то, что человеческая самоуверенность убеждает в этом каждого из жителей планеты. Все открыто, все известно. Пожалуйте, убедитесь. Если бы самой начать убеждаться, наверняка нашлось бы что-то неведомое. Если бы. Мир манил к себе Инну, начиная с ее любознательного детства. Первым словом Инны было «земля». Наверное, от того, что отец, не зная, чем занять грудного ребенка, часто крутил перед ней старый советский глобус, немного потертый с одного бока и поэтому списанный из школы и принесенный Антоном Ивановичем домой. Перед густо-каштановыми глазенками девочки мелькали острова, реки, материки. Это зачаровывало сильнее, чем сказки, и Инна могла рассматривать маленькую планетку часами. На 10 лет, первый юбилей, папа преподнес ей неслыханный подарок — глобус с подсветкой. Они тогда только-только появились и стоили баснословно дорого. Без подсветки это был глобус с физической картой, а при свете вся суша расчерчивалась границами государств и окрашивалась в разные цвета, словно расшитые заплатками. Долгими ночами, пока не просыпалась мама, Инна щелкала выключателем глобуса и смотрела. Мельчайшие крапинки островов превращались в ее воображение в далекие берега, где на песок ложатся волны или ревет в скалах шторм. Кергелен, Сырдарья, Сент-Люсия, Антананариву, Фиджи, Туамоту, Рейкьявик, названия будоражили, сводили с ума. Инна много читала, С тех пор, как в руки попался «Остров сокровищ» Стивенсона, она не переставала читать. Рафаэль Сабатини, Фенимор Купер, Райдер Хаггард были ее вечными спутниками. С ними она забывала обо всем, с головой окуналась в приключения на таинственных землях. И ей порой казалось, что все это происходит с ней самой, сейчас, просто в другом, каком-то параллельном пространстве. Любимые Тристан и Изольда, Гвиневра и Ланселот были для нее больше друзьями, чем персонажами. Ведь Инна перечитывала истории о них столько раз, что выучила наизусть. И иногда ей даже начинало казаться, что она знала эти истории еще до того, как первый раз прочла. Инна решила быть ближе к миру. И после школы выбрала себе профессию менеджера по туризму. Однако это оказалось не так интересно, как ночью вглядываться в очертания неведомых земель. Редко кто из клиентов собирался не по протаренной дорожке. Чаще это были все те же Турция и Египет. А она и вовсе раз за разом оставалась тут, в Москве. Девушка очнулась и посмотрела на часы. «Пора закрываться». Отдав ключи от офиса охраннику, она вышла на шумную гудящую улицу. У Инны начался отпуск, и теоретически она была свободна, как ветер. На практике же завтра ей предстояло ехать в маленький поселок Пряслень, затерявшийся среди полей черноземья, и продавать там старый домишко, оставшийся в наследство от недавно умершей бабушки Лиды. Оставалось решить еще один маленький, но очень неприятный вопрос. Вопрос звали Артемом. Они встречались уже пару месяцев. Артем казался Инне вполне симпатичным парнем. Он работал в головном офисе их турагентства и оказался более настойчивым, чем другие ее поклонники, поэтому-то девушка и пошла на сближение. Она все прислушивалась, когда же при звуке его шагов у нее затрясутся коленки, или что там должно случиться, если влюблена. Но коленки были все так же спокойны, да и сердце не торопилось выпрыгивать из груди. Иногда Инна задавалась этим вопросом. Как чувствует себя влюбленный человек? Не просто симпатизирующий кому-то, а страстно влюбленный, испытывающий это главное в жизни чувство — любовь. Она была повсюду — в кино, книгах, рассказах немногочисленных подруг. Казалось, только к Инне любовь все еще не нашла тропинку. Так странно! Инна много читала и в свое время проглотила не один десяток романов в цветочных мягких обложках с сердечками. Прекрасные героини и сильные герои. Они встречались и порождали вокруг себя непрекращающийся фейерверк. А послесловие или эпилог обычно твердили, что это светопредставление не утихло и с годами, и с многочисленными беременностями героини. Ну, даже если не брать во внимание простые мелодрамы и любовные романы. Инна обожала Ремарка. Не одну ночь она рыдала в подушку, страдая за его героев. Вот кто умел любить так сильно, что сама смерть не могла растоптать эту любовь. Вот кто был чист душой, честен и смел. Такими и должны быть настоящие люди, думала она. Сначала Инна была уверена, что все то, что пишут про любовь, правда, и иначе просто не может быть. Она для успокоения влюблялась в одноклассников и однокурсников, но это не было даже отдаленно похоже на фейерверк. Постепенно она стала разочаровываться. Юленька Самгина, подруга Инны по институту туризма, пышечка с веселыми светлыми кудряшками и жизнерадостным нравом, почти каждый месяц звонила и, захлебываясь словами, долго и многословно описывала нового парня, с которым у нее все серьезно. Инна даже в чем-то завидовала ей. Такие чувства, такой накал. Неважно, что проходило все это через месяц или, в крайнем случае, через три, Главное, что во время своей короткой любви Юленька была готова и в огонь, и в воду за своим избранником. Она описывала его глаза, прическу, стиль одежды, словечки, места свиданий с ним, вопросы, которые он задавал, и ее ответы, и еще миллион различных подробностей. Это было совсем уж удивительно. Когда на свидание ходила Инна, она потом почти ничего не помнила. Весь вечер она чаще всего вполуха слушала самые непримечательные монологи, ковыряясь в дежурном салате «Цезарь» и «Панакоте», или потягивая не менее дежурные мохито. Обычно она не запоминала ни одежду своего спутника, ни предмет разговора. «Значит, пока не твое», — пожимала плечами Юленька. «Наступит момент, и ты...» Но момент не наступал. И не было понятно все, о чем повествовали любимые авторы. Она знала, что такое любовь. Ведь родителей-то она любила, но мужчину... Ей казалось, что наступит такой момент, день или вечер, когда она столкнется с ним лицом к лицу и поймет все и сразу. И не будет этих глупых разговоров ни о чем, стеснения, томительного молчания, условностей, предрассудков. У нее не было недостатка в ухажерах. С некоторыми дело не шло дальше первого свидания. С кем-то она проводила несколько ночей и все прислушивалась. Вокруг было так пусто, будто никого и вовсе не было рядом с нею. Ни в темноте кинотеатра, ни в глухоте смятой остывающей постели. Артем долго добивался внимания Инны. Этот улыбчивый шатен, высоченный, широкоплечий, был мечтой любой девушки, нормальной девушки. Когда его увидела Юленька, она замерла на полуслове. За спиной у него показала Инне два больших пальца, а потом наедине с подругой томно закатила глаза. «Он просто бог! Красавчик, да еще с мозгами и работой! Вот везет некоторым!» «Да уж, повезло!» Вчера Артем, как бы незначай, сказал, что вскоре собирается познакомить ее с родителями и не прочь сам представиться ее папе и маме. Инна быстро перевела разговор на другую тему, а внутренне только разочарованно простонала. «Пора, пора заканчивать все это». «Расстаться? Как это?» Они сидели на скамейке в парке. Было жарко. От плавленного асфальта поднималась душная пелена. Инна решила рубить сразу, чтобы никого не мучить. Даже в ресторан пойти не согласилась. Лучше уж поскорее все прояснить. «Я просто поняла, что это неправильно. Мы с тобой совсем разные». На лице Артема было нескрываемое удивление. «Не понимаю. Инна, хоть убей, не понимаю». Помотав головой, произнес он. «Ну и что, что разные? Так же еще интереснее». Артем хмурился. На его красивом лице появилось обиженное выражение, и девушка слегка улыбнулась. Артем взвился. «Смеешься, что ли? Это шутка у тебя такая?» «Нет», — Инна покачала головой. «Это не шутка. Я абсолютно серьезна. Мы с тобой больше встречаться не будем». Несколько минут Артем сидел молча, переваривая сказанное. Пару раз искоса поглядывал на девушку, пытаясь разглядеть в ее чертах. Что именно? Огорчение? Разочарование? И не все это было неприятно. Эх, вот бы как-то и без слов, и без терзаний проблема просто разрешилась сама собой. Инна вообще не любила доставлять людям неприятности, а уж тем более боль. А Артем расстроился, даже обиделся, хотя до боли, к счастью, дело еще не дошло. Ну а чего, с другой стороны, она хотела? Чтобы молодой человек обрадовался и веселым шагом ушел прочь? Обычно людям надо выяснить все до конца. «У тебя кто-то есть?» — угрюмо спросил Артем. и не хотелось сказать «да». Когда ночами ей не спалось, она по-прежнему включала свой любимый глобус с подсветкой и вертела его пальцем вокруг оси, пытаясь разгадать, где он, ее любимый, тот, кому она предназначена с рождения. Здесь, в России, может быть, даже в Москве или на другом конце света. Он ведь уже родился, даже вырос, наверное. Может, он старше ее. Сейчас, в эту минуту, что он делает? Спит? Смеется шутки? Читает книгу, смотрит телевизор? Едет куда-то? Разговаривает, жует? На Земле почти 8 миллиардов человек. Какой шанс встретить свою половинку? Или в это верят лишь девочки пубертатного периода, и ей давно пора заканчивать валять дурака? В сущности, даже если эта половинка и есть, то как ее найти среди тысяч и тысяч плывущих мимо лиц? Так не бывает. Или все-таки бывает? Может быть, разделенные надвое души сами притягиваются? Возможно ли разгадать высший замысел, если он действительно существует? С другой стороны, чем больше Инна жила, тем чаще теряла надежду познакомиться хоть с одной парой, которая бы прожила жизнь душа в душу, так, как описано в сказках. Это все сказки или... Он точно есть, его не может не быть. Река Святого Лаврентия искрилась под солнцем. Марсель Моран доедал сэндвич с курицей, не отрываясь, глядя на край острова Монреаль из окон издательства, занимавшего несколько кабинетов на 20-м этаже небоскреба. В кабинет вошла Франсуаз, невыразительная блондинка средних лет, так и не научившаяся носить деловые костюмы. Видимо, из принципа. Вместо этого на ней были джинсы и футболка, волосы стянуты в хвостик. Когда-то, только приняв ее на работу, Марсель пару раз посоветовал Франсуаз надевать юбку и пиджак, но скоро закрыл на это глаза. Франсуаз оказалась незаменимой секретаршей, толковой и исполнительной, и с делами расправлялась виртуозно. А то, что не соблюдает дресс-код, ну и пусть, это же не Уолл-стрит, а обычное издательство туристических путеводителей. Франсуаз замерла у двери. «Что-то случилось?» Марсель смял бумажную обертку из-под сэндвича и послал ее прямым броском в корзину для бумаг. «Там пришла автор романа». Слова Франсуаз прозвучали как-то непонятно. То ли это вопрос, то ли утверждение. Франсуаз явно была удивлена. «А, Дороти Тревел!» То, что шеф сразу сообразил, о ком идет речь, удивило Франсуаз еще больше. Их издательство занималось путеводителями и туристическими брошюрами. Романы они не издавали. В приемной она настоятельно советовала женщине проверить свой блокнот, потому что была уверена, та ошиблась этажом. Однако, видимо, шеф в курсе дела. Что ж, сама Франсуаз никогда точно не могла понять, что у него на уме. За его яркими, даже чересчур яркими сапфировыми глазами скрывался незнакомец. Столько лет они уже работают вместе, а она все не может разгадать его, особенно когда мсье Моран вот так смотрит вдаль в окно их офиса на поблескивающую ленту Святого Лаврентия и куда-то дальше. В его взгляде сквозит какая-то боль и поиск. Что он ищет, когда вот так смотрит? От вида застывшего в задумчивости шефа ей всегда становилось не по себе. «Так что? Пригласить ее войти?» «Да, конечно», — Марсель кивнул и поправил галстук, застегнул пуговицу сорочки у горла. Франсуаз пригласила посетительницу и плотно затворила за собой дверь. Дороти Тревел радостно улыбнулась ему. Как и всякая уроженка Торонто, она больше смахивала на американку, чем на канадку. Марсель, конечно, имел в виду франко-канадок, особенно широкой улыбкой. Впрочем, она была очень мила. Они познакомились месяц назад на книжной презентации. Узнав, что Марсель возглавляет издательство, Дороти буквально упросила его прочесть ее только что написанный роман. Никакие увещевания и доводы, что он не занимается художественной литературой, не помогли, и Марселю было проще согласиться прочесть книгу. Роман оказался любовным. Осознав это на пятой странице, мужчина поморщился. За свою 30-летнюю жизнь он прочитал довольно книг, и любовные романы не входили в его приоритеты. Слишком часто Марсель видел примеры бедствий, которые влекла за собой эта самая любовь. Тем более, что саму любовь, в том виде, в котором ее воспевали трубадуры, он сам никогда не встречал. Кажется, даже идея ее слишком переоценена, а слова «я тебя люблю» слишком часто себя дискредитировали. Все чаще Марселю начинало казаться, что такого чувства и вовсе не существует, что это выдумка людей, чтобы хоть как-то оправдать бессмысленность своего существования. Но каждый раз при этой мысли он мгновенно понимал, что не прав. Одно дело высказывать такие суждения на людях. Обычный ироничный взгляд на чувства придает мужчине необъяснимый вес в глазах противоположного пола. Все тут же стараются доказать, что он не прав. Совершенно другое дело – действительно искренне верить, что любви не существует. В самой глубине души Марсель знал – это не так. Она есть, и она, наверное, еще страшнее и прекраснее, чем он может себе представить. На всякий случай Марсель Моран старался держаться от такого предмета дискуссий на расстоянии. Мисс Тревел смотрела на него с надеждой, а он молчал. Признаться, он еще ничего для себя не решил. Книга ему понравилась. Преодолев предубеждение, Марсель прочел до самой последней страницы и остался доволен. В книге всего было в меру, и слез, и приключений. Это оказался крепкий, перспективный, прибыльный роман. Его потенциал внутренний цензор Марселя отметил сразу. Даже несмотря на то, что наше издательство занимается путеводителями. «Как я вам и сказал», — нерешительно напомнил он. «Да, я помню это. Мне бы хотелось узнать именно ваше мнение о книге». Мисс Тревел говорила по-французски с сильным акцентом, но на удивление правильно. «Впрочем, она же все-таки канадка», — подумал Марсель. «Вы знаете, мне понравилось. Я удивлен, что вас еще не оторвали с руками другие издатели. Легкий слог, хорошая интрига». Дороти кивнула в знак благодарности. Ее щеки порозовели от похвалы. И Марсель с удивлением понял, что она привлекательна. На вид его ровесница, может, чуть младше, где-то около 28-30. Невысокая, с ясным взглядом и немного детским лицом в форме сердечка. Один вопрос. Марсель пристально посмотрел на нее, и Дороти настороженно заерзала в кресле. «Вы сами верите в то, что написали?» «Да», — мгновенно последовал ответ. Выпалив его, Дороти стушевалась и даже легонько закусила губу. И Марсель поверил ей. Он встречал разных женщин — стервозных, мечтательных, ядовитых, квелых, скучных, ветреных, умных, американских, канадских и немного европейских. Но это была первой, которая действительно убедила его в том, что верит в любовь. Без жеманства и кокетства, но мягко, просто и глядя в глаза. Марсель улыбнулся. «Меня побьют коллеги, но мы опубликуем роман. Наверное, это все из-за вашей фамилии. Не хочется упускать такой шанс». Мисс Тревел весело рассмеялась, и Марсель невольно улыбнулся. Не бог весть, какая шутка, но ей понравилось. Заключив договор, он пригласил Дороти на свидание, чего сам от себя не ожидал. После ее ухода Марсель снова уставился в окно. Он прислушивался к себе. Внутри разливалась тоска. Странное ощущение, если учесть, что он только что назначил свидание хорошенькой женщине. Он снова вернулся к воспоминаниям о сне. Именно его он обдумывал, когда зашла Франсуаз. Сон был давний, знакомый, но от этого не менее тревожащий. С мелкими вариациями он повторялся из месяца в месяц уже много лет. Какая-то улочка или аллея, как будто в пригороде Лонгёй, и осень вокруг. Он стоит один, все теряется в тумане, он ищет кого-то, пристально вглядывается в концы аллеи, прислушивается, вроде бы слышит шаги, идет на звук, но звук постепенно затихает, и он снова остается один. И вокруг только шелест багряных листьев. Марсель просыпался с этим давящим одиночеством. Было больно в груди, сердце заходилось стуком. Иногда он даже обнаруживал, что плачет, и вытирал слезы. Слава богу, у него нет постоянной девушки, иначе было бы как-то неудобно перед ней. Взрослый мужчина ревет в подушку. Он перевел взгляд с ленты реки на стену, где висела большая карта мира. Флажками помечены страны и города, о которых его издательством уже были выпущены брошюры. «Все, хватит предаваться унынию. Вечером, как говорит его отец мсье Моран-старший, хорошее вино и хорошая женщина прогонит грусть, а пока надо работать».